мумии белокожих индейцев. Более 500 лет мумии скрывали секрет цивилизации белокожих людей в Перу. Недавно американские археологи обнаружили древние захоронения в пещерах высоких гор, затерянных в перуанских лесах около озера Кандаро. Найденные тела забальзамированы в необычных позах. Их руки прикрывают глаза, как будто заслоняют от чего-то страшного. Иногда мумии сидят, уткнув лицо в колени. Как гласят местные легенды, эти мумии оставлены несуществующей в настоящее время цивилизации светловолосых людей высокого роста и необычайной красоты. По оценкам археологов, эти люди были современниками инков, и их существование способно поставить под сомнение факт длительной изоляции нового света. Подобное заявление может показаться очередной выдумкой. Однако о существовании народа Чапачоя или заоблачных людей сохранились письменные свидетельства. Когда-то инки вели против них войны, а потом сами были порабощены испанскими конкистадорами. Так вот, в испанских хрониках упоминаются белокожие заоблачные люди, чьи женщины были настолько прекрасны, что поражали местную знать. В 1964 году археологи во главе с американским исследователем Жином Савоем обнаружили на земле Чапачоя в северной части Перу огромную крепость с крепостным валом и каменными стенами протяженностью около километра. Это сооружение одно из самых примечательных на всей территории Южной Америки. При строительстве крепости использовалось в два раза больше гранитных блоков, чем при строительстве пирамиды Хеопса в Египте. Спустя 21 год группа Савоя сделала еще более потрясающее открытие. Недалеко от крепости, под густым покровом растительности, она обнаружила гигантский метрополис площадью около 80 квадратных километров, архитектура которого совсем не похожа на стиль инков. Жин Савой относит его строительство к 800 году нашей эры. Во время своих исследований археологу часто доводилось встречать среди местного населения высоких голубоглазых блондинов и блондинок. Они были весьма суеверными и считали найденные руины заколдованными. Многие из них рассказывали о семиглавой змее, которая оплетала каждого, кто пытался проникнуть в древнее поселение, после чего люди превращались в камень, рассказывал Совой. Однако наиболее убедительной и загадочной находкой ознаменовался для Совоя 1986 год. Еще ранее до него доходили слухи о говорящих камнях, спрятанных народом Чапачоя в пещерах во время испанских вторжений. Историки не верили в эти предания, заявляя, что в древнем Перу не было письменности. Однажды, карабкаясь по скале над метрополисом, Совой наткнулся на древнюю гробницу, скрывавшую в себе многочисленные кости и кусочки керамики. В стене гробницы были вделаны три каменные плиты с надписями. Совой и его спутники были поражены, тщательно изучив их. По мнению исследователей, перед ними были слова древнееврейского языка, судя по всему, из древних египетских, израильских и финикийских источников. Совой считает, что эти слова взяты из Арифа, классического произведения Древней Палестины, относящегося ко временам царя Соломона. Найденные письмена поставили перед археологами массу вопросов. Как в городе цивилизации Чапачоя, построенном в 800 году, могли оказаться слова из произведений времен Ветхого Завета, относящихся к первому тысячелетию до новой эры? Как объяснить особенности внешности заоблачных людей? Ведь ни Египет, ни Израиль не славились рослым и белокожим населением, хотя считается, что родословная финикийцев восходит к народам Северной Европы. Возможно, конечно, предположить, что Чапачоя были викингами, перекочевавшими в Перу с берегов залива Святого Лаврентия в Канаде, куда Лейф Эриксон снаряжал экспедицию из Гренландии. Однако викинги осели в Гренландии лишь в 986 году, а экспедиция Эриксона состояла через два года, то есть спустя почти 200 лет после основания Чапачоя своего города. Возможно, разгадка еще впереди. В настоящее время планируется проанализировать ДНК найденных мумий и сравнить их с генетическим материалом современных жителей Перу и государств Востока. И вполне возможно, что придется пересмотреть до сих пор принятую точку зрения о изоляции нового света.